Глава 34. Да, как-то в долгие зимние вечера мы обсуждали с ним эту тему. Я предложила пару вариантов названия города и изображений на гербе. Дядя обещал нарисовать их на пергаменте. Вот только я потом забыла о том нашем разговоре. Была занята посевной и учебой. Коля высоко вскинул брови. Учебой? Кроме изучения древней книги рун, на меня насел шаман, и отвертеться никак не получилось. Коля кивнул. Любые знания лишними не бывают. Мало ли, как твоя жизнь повернется. Нужно быть готовым ко всему. Итак, после того, как я ознакомился с манускриптом старых королей, отдавшим оркам ту часть территории, что находится на другом берегу Сальваны, я задумался вот о чем. О признании этой территории за вами ныне действующими правителями. Многие из них – потомки тех королей, и там все будет просто. Кровь на печатях откликнется, и это самое крепкое свидетельство оригинальности документа. Но тут нужно содействие нескольких родов, чтобы вас хотя бы приняли всерьез. Поддержку рода Петеров вы получите непременно. Думаю, что и астралисты не останутся в стороне, как и род Луина, что денег положил на твое имя в хранилище. Я помню его. Закатила глаза я, даже чуть оскорбившись. «Это хорошо», — хмыкнул Коля. «Что помнишь?» «Так вот, по артефакту связи я отправлю им необходимые в этом случае сообщения. Дождусь ответа. Все равно не сыновьям решать подобные вопросы, а главам родов. В благодарность за помощь нам, думаю, тут препятствий или даже малейшего сопротивления возникнуть не должно. Перейдем к другому вопросу. Кроме амулетов, что Ансгар отдал мне на реализацию, он вручил мне вот это». Гном взял один из тугих свитков, развязал бичеву и распрямил пергамент. Я встала, чтобы рассмотреть, что именно мне показывает Коли. «Красиво, правда?» – улыбнулась я, любуясь работой мастера. Ансгар черным угольком изобразил наш будущий символ. Дикий безок Магдир в полный рост, врезающий землю мощными копытами. А позади три горные вершины. Приятный сюрприз. Не думала, что дядя воспримет мои мечты всерьез. «Да, впечатляет, даже устрашает», — хмыкнул друг. «Есть ли у какого-нибудь знатного семейства что-то подобное?» «Олень Магдир, кабан, и безок вроде тоже есть, но, насколько я помню, только фрагмент, голова». «Получается, нужно придумать что-то другое?» Разочарованно протянула я. «Нет, повторения возможны, но должны быть дополнительные детали, отличающие один герб от другого». «Расскажи про символику, принятую среди вас», попросила я и вернулась на свое место. «У всех родов, даже самых захудалых, есть символ. У Петеров это двухголовая змея, смотрящая в разные стороны. По бокам от нее, по самому краю, идут две золотые полосы. Символ герцогской власти. Я наследник и имею право носить золотые полосы. А вот мой младший брат, Лаэрт Олли, уже не имеет на то права. Ему положены две серебряные линии». «Расскажи-ка про иерархию», – попросила я. «Если я начну рассказывать сам, то это затянется на несколько лекций. Тебе самой нужно прочитать книгу учтивости. Там все подробно описано. После ознакомиться с информацией о главных родах Стуртланда, название материка «Большая земля». Книга разделена на четыре части для каждого королевства. Ты должна хотя бы примерно понимать, кто, куда, зачем и откуда, дабы не опростоволоситься при общении с будущими одногруппниками и иными студиоузами старших курсов. Как я позже узнала, в этой части земного шара было всего четыре титула. Герцерги, грахи, чаще всего наследники герцергов, лаэрды, младшие сыновья первых, и бароны. Ими становились те, кто заслужил благодарность короля. Он же выделял для баронов земляные наделы. Но чаще всего обходилось без оных. Безземельный барон часто встречался среди людей. Например, бывший хозяин Райлы таковым и был. Все его богатство – небольшое подворье в черте города, но и только. «Подтверждение от королей, — продолжал говорить Коли, — займет некоторое время. Ты должна понимать, что добиться у них аудиенции не всегда просто. Но это не мешает тебе уже сейчас заказать символы и носить их с гордо поднятой головой. Ведь те земли действительно принадлежат оркам. По крайней мере, та часть, где находятся ваши селения. А это вся территория Светлого леса. Думаю, что признание за орками и Темного леса – чистая формальность. Магические копии манускрипта наверняка есть в королевских архивах. Должны быть. Чуть более уверенно сам себе кивнул гном. Мы еще немного обсудили эскиз, нарисованный Ансом, как гном вдруг попросил. «Расскажи еще о рунах». Я высоко вскинула брови. «А чего так? Ты же, да и все вокруг считаете их костылями». «Ну так, глядя на тебя и на твои украшения из Сейки, думаю уже, что не такие они и костыли». «Вот да», — согласилась я, гордо вскинув подбородок. «Если быть готовым заранее, то руны — отличная вещь, только у всего есть ограничения». Коля, сложив пальцы домиком, приготовился слушать. Я же, не сдержав энтузиазма, встала со своего места и, заложив руки за спину, как древний препод по магии рун, начала вещать. Старший рунный ряд, футарк, состоит из 24 рун. Он делится на 3 этта, по 8 рун в каждом. Это этты Фрейра, Хагаля и Тюра. Есть и младший рунный ряд, но о нем расскажу позже. Что интересно, я могу использовать из всего многообразия рун только те, что близки моей стихии. Пока только руны, созвучные земле. Посмотри внимательно на форму рогов у Безока, что изображен на рисунке. Видишь, они представляют собой очень сильную руну. Ур. Она обозначает изначальное состояние, источник. Кроме того, руна Ур – это первобытный бык или корова. Ур. Ур – это лона, из которого все рождается и создается, так же, как и земля, дающая начало всему сущему. Гном слушал меня очень внимательно. Он даже перевернул рисунок вверх ногами, чтобы убедиться. С этой руной Коля уже был знаком и даже использовал когда-то. «Действительно, Ур», – пробормотал он. Кроме нее в символ вплетены еще некоторые охранные руны, в том числе от порчи, сглаза и черной зависти. Выдохнула я, подходя ближе и ведя пальцем по изображенному на пергаменте Безоку. После перевела внимание гнома на горы. Видишь три возвышенности за спиной животного? Каждая из них несколько отличается от рядом стоящей. Вот тут руна асов. Она символизирует ветер и дыхание. Это руна созидания, создающая мир из хаоса. Вот это, словно недорисованная гора, как крыша от домика. Руна Рейд символизирует порядок в движении, а также ритм сердцебиения. Третья гора – руна Ера. Она означает особенно удачный год. Ера символизирует хороший урожай и плодородие. Эти руны связаны со стихией, близкой мне. Возможно, это эгоистично, и стоило бы включить сюда руны, близкие огню, воде и воздуху. Последнее, кстати, мой второй дополнительный дар. Но тогда все полотно будет конфликтовать друг с другом, и весь смысл в таком обереге сведется к нулю. Коля слушал меня очень внимательно, задавал уточняющие вопросы, проявляя искреннюю заинтересованность. Я еще не перешла в раздел о двухсоставных и более рунах. В книге тема так и называется «Лигатурные печати от теории к практике». Надеюсь, у меня будет свободное время от основной учебы, чтобы исследовать этот раздел более предметно. «Ах, да!» – опомнился Коля. «Об академии! Садись!» – махнул он мне рукой, сам скрутил будущий орский герб в тугой рулон и заговорил. «Вступительное испытание – самое тривиальное из возможных. Наполнить минимум на треть магический сосуд. Просто прикладываешь ладони и ждешь. Артефакт сам возьмет себе столько, сколько ему нужно. Потом учеба. Тут все стандартно. Теория и отработка на практике. Самый вредный преподаватель по артефакторике – господин Эдвард Рик. Примерский старикашка». Коля поморщился, явно что-то вспомнив. «Самое важное – сдать зимние экзамены, а потом летние. Большая часть учащихся спотыкается именно на этих этапах и на Риге и выбывают на вольные хлеба, имея только справку о прохождении курсов. Таких недоучек часто берут на службу в гарнизон, охранять покой граждан. Маги-артефакторы, чтобы заряжали амулеты. Обычные кузнецы, морские капитаны и иные, кому нужен хоть кто-то с магическими способностями. А еще за их услуги оплата вполне приемлемая, нежели за работу дипломированного мага. К тому же, имея диплом, ты сможешь открыть собственную лавку. Тут есть свои тонкости. Проще говоря, не завали экзамены, хмыкнул Коля. Те 2 недели, что остались до поступления в Юсткую академию магии, пролетели как один миг в суете приготовлений. Наряды, выходные, повседневные, на конную прогулку, на пышный прием, даже на бал. Обувь от легких тряпичных балеток до зимних сапог. Шляпки, перчатки и даже веера. Мастерица, приглашенная Кэролайн, долго удивлялась пуговицам. Ведь здесь все, что можно и нельзя, просто шнуровали или затягивали ремнем, дабы одежка не свалилась. Коля пропадал целыми днями где-то в городе или заседал у себя в кабинете, шурша многочисленными бумажками. И за пару дней до вступительного испытания в гости к гному пожаловал высокородный эльф.